Конечно, если бы он не стал тщательно его рассматривать. Лицо припухло, темные круги под глазами, кожа желтовата. И на этот раз объяснить плохой цвет лица ужасным тюремным освещением не получится. «Идиот», — сказал он своему отражению. Неужели он думал, что всегда будет легко? Неужели воображал, что ему никогда не придется платить по счетам за все те проступки, которые он совершил в своей жизни? Он вспомнил бедолаг на скамейках Бостонского парка. Как им снилось то, что было у них украдено, или от чего они сами отказались. В последнее время его посещали мрачные обрывки снов, в которых он видел то же самое. Чистые простыни, настоящую любовь, женщину, которая все равно, как он выглядит и сколько денег у него в бумажнике. Впервые за долгое время Уилл посмотрел в зеркало мимо своего отражения. Там, в зеркале, в пределах видимости, стоял раскладной столик, на котором Дженни оставляла почту, школьные завтраки для Стеллы, а еще раньше записки для Уилла с напоминанием его домашних обязанностей и поручениями, хотя, конечно, он все равно их не выполнял. Лишь сейчас до него дошло, что стоявшая на столике модель кейк-хауса совершенно бесполезная вещица, только пыль собирает, исчезла. Он сразу это понял, увидев отполированный прямоугольник на пыльной столешнице. Старый дом в лесу был отдан как подарок безвозмездно. Точное указание, где сейчас находится его дочь, свидетель преступления, которое тогда еще не совершилось. Зазвонил телефон, но Уилл не снял трубку. В животе у него начался ад. Возможно, звонил Генри, Эллиот или, что еще хуже, брат. Уилл не был готов разговаривать с кем бы то ни было. Ему понадобилась минута, чтобы признать, какую ошибку он совершил. Теперь у того, кто захочет найти Стеллу, будет нечто гораздо более полезное, чем карта. У него будет модель дома, и пройдет совсем немного времени, как он сумеет отыскать оригинал. Точный адрес, где растет форзиция, вовсе не с фетровыми, а самыми настоящими, буйно распускающимися бутонами. Живая изгородь из лавра в этом году так разрослась, что никто и не увидит, когда в ней кто-то спрячется и будет вдыхать пряный аромат в окружении гудящих пчел. Пройдет совсем немного времени, и этот человек окажется перед входной дверью в натуральную величину. Глава 4. Прошло больше 30 лет с тех пор, как в кейк-хаус в последний раз приглашали гостя к обеду. Ту самую коллегу Солла, которая опоздала, поэтому обед был испорчен, еще и не начавшись. Гостья была очень привлекательная. С каштановыми волосами и выгнутыми дугой бровями, черными как смоль. Как можно не запутаться в этих маленьких городках? Гостья рассмеялась, не удосужившись извиниться за опоздание. У этой расфуфыренной особы не было даже дорожной карты. Как тут не заблудиться? Пока Сол смешивал в гостиной напитки, гостья наблюдала, как Эллинор заканчивает приготовление салата и задавала слишком много вопросов о Соле. Какие у него предпочтения в еде? Работает ли он по воскресеньям в саду? Поливает ли саженцы? Носит ли соломенную шляпу? Или, например, приносит ли он газеты в спальню и с чего начинает их читать? С новостей или со спортивной страницы? Хорошенькая гостья не лгала, то есть не совсем, чтобы лгала, а потому разгадать ее было особенно трудно. Просто ей хотелось получше узнать мужа Эллинор. Хотелось заполучить его для себя только и всего. 30 лет в доме не было гостей, если не считать доктора Стюарта, который иногда заходил на тарелку овощного супа или отведать по праздникам имбирного пряника. Да что там, столовое серебро успело потемнеть в бархатном футляре и нуждалась в чистке. Приличный фарфор покрылся пылью, так что пришлось его ополаскивать. Из камина выгребли пепел и развели огонь заново, ибо, несмотря на апрель, несмотря на то, что в полях расцвели трилиум и кандык, а на аллее распустились нарциссы, в столовой стоял могильный холод. «Тебе совсем не обязательно возиться», — сказала матери Дженни. Эленор слонялась без дела по кухне, пока Дженни нарезала порей и репчатый лук для блюда с цыпленком, которое решила приготовить. Не слишком затейливое, не слишком простое, как раз такое, чтобы Мэтт не понял, как много она работала, только из-за того, что он приглашен на обед. По правде говоря, она встала в 6 утра, спланировала меню и помчалась в Норт-Артур, где в фермерской лавочке продавались исключительно свежие овощи. «Ну вот еще, конечно, обязательно!» — прокричала из кладовки Стелла. За бутылками с образцами воды она отыскала самую старую в доме поваренную книгу, ту самую, что принадлежала Элизабет Спарроу, и теперь пролистывала шершавые страницы с пятнами сала и джема. «Мы с бабулей будем готовить десерт!» «Нашла!» — объявила Стелла, возвращаясь в кухню. «Пудинг, птичье гнездо. Просто прелесть, правда?» «Просто ужас!» — отозвалась Эленор. «Вообще-то я должна согласиться с твоей бабушкой. Впервые за всю жизнь не возразила Дженни, и это было потрясением для них обеих». Тем не менее, Дженни осталась довольна интересом Стеллы. Дочь не вышла, нарочито топая из комнаты, а это уже определенный прогресс. Все три женщины из одной семьи собрались на кухне, позабыв хотя бы на время о своих разногласиях. Эти яблоки, залитые заварным кремом. Какая прелесть! Стелла подвязала волосы и принялась вырезать в яблоках сердцевинки. Крем можно приготовить ванильный и карамельный. Элизабет предпочитала ванильный, сообщила она бабушке, которую заставила взбивать яйца. Жаль, Джулиет меня сейчас не видит. Она бы глазам своим не поверила. Джулиет? — встрепенулась Дженни. Моя лучшая подруга, — напомнила матери Стелла. Слышала когда-нибудь о ней? Ну и ну, — сказала Эленор, не то чтобы радуясь явной размолвке, но во всяком случае испытывая удовольствие от того, что Дженни оказалась не такой уж идеальной мамашей. Человеческая природа все-таки брала свое. Выходит, ты не знаешь ее лучшей подруги. Да знаю я ее. Просто не считаю Джулиет подходящей компанией для Стеллы. По крайней мере, мать Джулиет училась в колледже. И не в каком-нибудь затрапезном, а в колледже Смит. В элитарном. Она не стала отказываться от своего будущего ради того, чтобы обеспечить образование какому-то мужчине. Этим мужчиной был твой отец. А ты решила сравнить меня с женщиной, отравившей собственного мужа? Для этого совершенно не обязательно учиться в колледже. Эленор заметила, что пудинг на задней конфорке кипит слишком интенсивно, даже переливается через край. Еще минута, и начинка для птичьего гнезда подгорит, а ее поверхность затянется тонкой резиновой пленкой. Ну что ж, теперь и у меня один из родителей побывал в тюрьме. Раз так, мне можно дружить с Джулиет, мама. Теперь она для меня подходящая компания.